Кстати, Грузию султан довольно быстро завоевал, разбив тамошние войска, пограбил досыта и возвратился домой, нисколечко не торопясь. Каково? Отсюда можно сделать только один вывод. Татарская угроза вовсе не была для Хорезма таким уж концом света, как это сегодня представляют традиционалисты. Да, татары представляли определенную угрозу, да, с ними следовало держать ухо востро, но положение вовсе не было таким уж критическим. Султан Джелал-ад-Дин воюет с татарами, но не менее часто и ожесточенно он схватывается и с другими соседями, а также тратит массу времени на политические интриги, в том числе и борьбу с ближайшими родственниками. И главное, из книги Ан-Насави легко сделать вывод. Падение Хорезма и самого султана Джалал-ад-Дина произошло не столько из-за зловредных татар, сколько из-за внутренних противоречий в государстве. Те или иные части хорезмской державы то и дело бунтовали против центральной власти, водили шашни с теми самыми татарами. Сам Джалал-ад-Дин, как-то уже говорилось, идет грабить Грузию, то, забыв о татарах, вмешивается в династический распри индийских княжеств, устраивает военную экспедицию в Ирак, берет штурмом Герат, где укрепился его родной брат-противник, сражается в Азербайджане с мятежниками. Одним словом, на татар он выбирается лишь время от времени, когда нет более важных дел. По всему выходит, как я уже говорил, что не татары сокрушили Хорезм, а погубила державу общая неразбериха и войны всех против всех. В конце концов, дошло до того, что султан скрывался где-то в полном одиночестве, и не татары его достали, а заколол какой-то полудикий курд из захолустья. Между прочим, из книги Ан-Насави вовсе не следует, что великий город Хорезм дотла разрушен татарами. Наоборот, из некоторых строчек можно сделать вывод, что татары в Хорезме преспокойно живут. Страница 376. Между прочим, диким кочевникам совершенно нечего было делать в горной Грузии, где скотоводы не найдут ничего для себя полезного. Так что монгольское нашествие на Грузию требует столь же тщательного расследования. И еще. Любой, кто пожелает выступить противником моей гипотезы, обязан, простите за наглость, сделать две непременных вещи. Во-первых, изучить те же исторические труды, которыми пользовался я. Во-вторых, ответить на 30 каверзных вопросов. Первый. Почему в монгольском войске не было монголоидов, а Чингисхан и Батый описаны людьми с обликом европейцев? Второй. Почему монгольская конница ездила на лошадях не монгольской породы? Третий. Почему слово о погибели русской земли, якобы повествующее о монгольском нашествии, оказалось оборванным как раз там, где следовало начаться подробностям? Четвертый. Почему монголы, якобы прирожденные степняки, так уверенно воевали в лесах? Пятый. Почему монголы, вопреки обычаям кочевников, вторгались на Русь зимой? Шестой. Зачем степным кочевникам понадобилось бессмысленное вторжение в горную Грузию? Седьмой. Почему Лызлов, один из образованнейших людей своего времени, ни единым словом не упоминает о Несторе и повести временных лет, а также о Великой Монгольской империи, некогда простиравшейся от Пекина до Волги? Восьмой. Почему монголо-татары, единственный известный в истории кочевой народ, за считанные годы, обучившийся обращению с самой сложной военной техникой того времени, а также взятию городов? 9. Почему многие русские и западные историки настойчиво твердят о принадлежности половцев и татар к европейцам, к славянам, к оседлым народам? 10. Почему династия Батыи почти во всем повторяет действия Всеволода Большое Гнездо? 11. Почему татары, столь благожелательно относящиеся к христианству, и сами в значительном числе христиане, казнили русских князей за оскорбление языческих обрядов? Страница 377. 12. Почему Батый передоверил представлять свою персону на важнейшем ордынском мероприятии, выборах великого Кагана, одному из множества покоренных им мелких удельных князьков?